Глава 7. В знакомых переходах дело пошло веселее. Мы с Мирт задержались буквально на пару минут, вскрывая защиту лифта. Неплохо, но все равно не наш уровень. Выражение лица принца Нолана, когда раскрывшиеся створки явили ему меня, не передать словами. «Что ты здесь делаешь? Хотя, что это я? Натанаил послал, наверное. Что он хочет?» Без особого энтузиазма осведомился ученый. Видно, что новоявленного брата он воспринимает скорее как ширму и замену отцу, устроенную, чтобы отвлечь внимание от происходящего здесь, в подземелье. Чтобы мужлан военный разбирался в технике, маловероятно. Пусть служит прикрытием и разбирается с многообразием бытовухи, пока творческие и одаренные личности работают. Справедливости ради, если бы не Мирт, я бы тоже в этом не слишком много понимала. Но у меня таки был мой симбионт, а значит, и наработки веков прогресса моего родного мира. Он хочет знать подробности, и есть ли у вас план дальнейших действий. Отчеканила я механическим голосом. Вот чем ученые точно страдают, так это отсутствием пошаговой стратегии. Что будет потом, после того, как их изобретение увидит свет? Если бы мозговитые задавались этим вопросом, половина вооружения этого света бы не увидела. Я уже собирался спать. А ладно, выдам тебе сведения. Сиди в кабинете, изучай. Махнул рукой Нолан и развернулся обратно. Бедолага, наверное, предвкушал заслуженный отдых. Только условия. Ничего не разглашать. У нас там секретные сведения, только для личного пользования Натана. И в сеть не вносить, а лучше вообще сделаем так. Не подключаться, пока ему не передашь, а потом все стереть. Команду поняла? Поняла. Ровно ответила я, про себя делая пометку для Мирт. «Не дура. У нас такая защита, что ни один местный хакер не пройдет. Даже гениальный!» – ворчливо отозвалась в моей голове Искин. «Что в нас попало, в нас и останется. Не переживай!» Вслух я этого говорить не стала. Странно было бы. Начни андроид заверять в своей надежности. Приказали – выполнила. В исследовательской части я еще не была. Во время недолгого визита нам с Натом показали только конференц-зал и да, несколько коридоров. Теперь мы спустились ниже, на самое дно сооружения. Миновали несколько застекленных клеток, в которых вяло шевелили лапками измученные шойры. Хитин поблек, местами надломился или же был ободран. Не хватало у кого глаза, у кого жвал, подопытные экземпляры. Невольно вспомнились аналогичные камеры, в которых содержались будущие инкубаторы. Отвела взгляд. Они первые начали. Чуть не поработили и уничтожили целую расу. На этом фоне страдания отдельных особей – ничто. Вспомни только, что стало с той несчастной, из которой вживую вылуплялись яйца. Полегчало. Все-таки склад ума военного отличается от ученого. Мне кажется, проще и гуманнее сразу прикончить. А им же исследовать нужно, изучить. Да в подробностях, да со статистикой. Пожалуй, на будущее живьем лучше к Нолану не попадать. И про Мирт молчать, как рыба. Не хватало еще, чтобы меня в соседней камере распотрошили. Вот будет обидно. Свои же. Прошу. Нолан открыл было галантно дверь, но тут же махнул рукой и первым зашел в офис. Тьфу, привычки. Но как живая выглядит, надо же. Я шагнула следом, незаметно поводя головой, чтобы вычленить важное. Помещение без окон, само собой, но с хорошей вентиляцией и надежными на ней решетками. Абы кто не пролезет, вроде меня, или еще каких наглых взломщиков. В принципе, чтобы забраться в это подземелье, нужно знать, что оно здесь вообще есть. А как я поняла, сотрудники за пределы планеты не выпускаются. Так и живут здесь, годами. С другой стороны, условия отличные. Свежий воздух, лучшая еда. Работа мечты практически. Нолан сел за стол и быстро что-то набрал на старомодном коме с крышкой-экраном. Ничего себе, у них даже внутренней сети нет. То ли возмутилась, то ли восхитилась Мирт. Наверное, как в древности, на флешках данные передают Акома кому. Подтверждая версию Искина, Нолан широким жестом указал на россыпь шнуров-переходников. «Выбирай, какой тебе подойдет. Надеюсь, штекер у тебя есть, принц?» Неожиданно заинтересованно окинул меня взглядом, особенно задержавшись на бедрах. «Это где он подумал, у меня разъем расположен? Прямо там, что ли, пошляк? Бери в руку любой шнур, я тебе кожу чуть подправлю, будет переходник», — деловито скомандовала Мирт. После того, как мы с ней наклеили на виски полуфальшивый имплант, наши возможности увеличились. Я действительно могла подключиться к кому, как заправский андроид. Вся поверхность кожи работала как передатчик, перенося информацию в симбионт. Я подошла к столу и подождала, пока Нолан отодвинется. Он не торопился, видимо, рассчитывал, что я стану протискиваться и тереться об него выпуклостями. Нет, я понимаю, что у них, женщины, дефицит. Но эта непонятная тяга к андроиду со стороны принца может стать проблемой. Он же не в курсе, что я вовсе не робот. Подумаешь, присуну кукле, никто не обидится. Отличная логика. Иногда даже с живыми женщинами срабатывает. Особенно в местной реальности. Я прямо-таки видела, как в голове Нолана щелкают шестеренки, разрабатывая план действий. Даже если Натанаил узнает, и что? Братья разберутся, пусть делятся игрушками. Вместо того, чтобы повернуться спиной к принцу и заняться информацией, я придвинулась к нему вплотную. Он с готовностью обнял меня за талию и расплылся в довольной улыбке. «Ну, сейчас я тебе ее слегка пригашу. Мистер Дан при покупке поставил неснимаемое условие», — ласково сообщила я, не дрогнувшей рукой, ухватывая принца за яйца поверх штанов. Жим у меня поставлен неплохо. Глаза бедолаги округлились, рот тоже, произнося беззвучное «о». Я принадлежу только ему. Он не желает делиться мной в любых смыслах, ни с кем. Потому для самообороны в меня вложены дополнительные установки. И запрет на причинение вреда разумным понижен до «не убивать». Все остальное разрешено. Я понятно излагаю? «Более чем», — прохрипел Нолан. Руки он от моей талии моментально убрал и поднял над головой, демонстрируя мирные намерения. Наверняка все инстинкты требовали от него вцепиться в мою руку, оберегая самое ценное. Но разум подсказывал, что с роботом этот прием не поможет. Принц довольно силен физически, мужчина все-таки, и не пренебрегает тренировками. Но против нас смерть ему не выстоять в любом случае. Я растянула губы в формальной улыбке, обычной для андроидов типа секретарь, и уже без опасений повернулась спиной к обезвреженному противнику. Если он что-то задумает, среагировать успею, а нет, ему же лучше. Взяла в руку один из шнуров, устроилась в кресле поудобней и подсоединила второй конец к кому. Хорошо, что села. Обрушившаяся на мой мозг информация дезориентировала полностью. Голова закружилась, в ушах зашумело. Я едва сумела выдавить механическое «да-да» в ответ на слова Нолана о том, что ему пора. Хлопнула дверь, и я сползла ниже по креслу, растекаясь медузой. Больше не нужно было себя контролировать, изображая статую. можно позволить себе поморщиться от накатывающей волнами боли и тихонько застонать. Мильт скорректирует записи, которые наверняка ведутся в кабинете. Конечно, пусть у них нет сети, но проводку никто не отменял. Заберусь, куда денусь, хмыкнула в голове моя бессменная помощница. Я прикрыла глаза, абстрагируясь от творящегося в моем мозгу кавардака. Симбионт осваивала огромные пласты сведений, отсеивая лишнее, но не выбрасывая, а складируя на внешнем хранителе, фальшивом импланте. Все полезное перекочевывало прямо мне в память, в те дальние закоулки, куда без подсознания или мирт не доберешься. Как раз можно вздремнуть. Вспышки неприятных ощущений отошли на второй план. Я умела отключаться от дискомфорта. Спать сидя так вообще запросто. Жаль, что не в теплых объятиях НАТО. Но, к сожалению, нам обоим нужно работать. Ему ширмой, а мне и Нолану над основной задачей по выдворению шоеров с человеческих территорий. И вопрос еще, кому из нас тяжелее. К утру я отлично отдохнула. Мирт изучила все доступные файлы и почти все недоступные и составила несколько, по ее мнению, перспективных планов. Те, что включали в себя уничтожение планет, я отмела сразу. В моем мире это еще могло быть как-то оправдано. Мы в открытом конфликте с враждебной расой. Любые средства хороши, здесь же не поймут совсем. Вдруг ни с того ни с сего дружелюбные тараканчики объявлены вне закона и подлежат уничтожению. Да сработавшиеся с ними люди сами бросятся под лазеры защищать гадов. Нет, тут нужно действовать тоньше, но в то же время быстро. Мне совершенно не улыбается остаток жизни изображать робота. А чтобы стать женщиной, открыто любить своего мужчину и рожать ему детей, мне сначала нужно шоеров изгнать и их репродуктивные центры сравнять с землей. Когда дверь кабинета снова распахнулась, я уже успела привести себя в порядок. Благо, рядом имелся миниатюрный санузел и сияло свежестью, как положено. «Отвезти тебя к хозяину?» — вместо приветствия предложил Нолан. «Ну да, какая вежливость с андроидом. Давайте обсудим план действий». Упорно, как положено машине, повторила я почти дословно вчерашнее предложение. Как вы планируете дискредитировать шоеров, а главное, когда? И как обезопасите мирных жителей? А тебе не надо, ну, я не знаю, посоветоваться с НАТО? Пробурчал Нолан, обходя стол. Я понятливо поднялась, уступая ему место. Что-то у тебя воли многовато, я бы тебя на его месте окоротил. Вы не на его месте, констатировала я очевидное. Манеру общаться позаимствовала у Мирт. Она тоже поначалу любила выдать нечто банальное и само собой разумеющееся с умной интонацией.